Глава 2. Любовь и человек. Надежда, вера, любовь. В пятой расе человек познакомился с такими понятиями, как надежда, вера, любовь, которые являются, можно сказать, родными сестрами, служа утончению человеческих чувств и понятий. Надежда, вера, любовь идут именно в такой последовательности по мощи энергетики и выражают прежде всего чувства. Это путь развития тонких основ души от простого к сложному. В человеческом понимании они выражают одно, в космическом – другое. За всем обыденным скрываются глубинные энергетические процессы. Но начнем с обыденного. Словарь русского языка Ожегова дает следующую формулировку слова «надежда». Ожидание, уверенность в осуществлении чего-нибудь радостного, благоприятного. Надежда является младшей сестрой веры, то есть относится к нечто еще не окрепшему, не перешедшему в высокое качество. Человеку сначала дается надежда, а через нее уже он приходит к более сильному и прочному чувству, то есть к вере. А от нее идет к еще более великому и прочному, то есть к любви. В трудной жизни человеку невозможно обходиться без далекого света маяка, указывающего направление движения. Поэтому надежда дается ему как нечто далекое, недосягаемое, но желанное и спасительное, к чему обязана стремиться душа во мраке ночи. Надежда – это всегда нечто прекрасное, светлое, обещающее счастье и успокоение, насыщающее душу чистотой. Она помогает человеку сохранить лучшие свои качества в трудные дни испытаний, остаться человечным среди дикости и безобразий окружающей жизни. Помогает не только выжить, но и сохранить высшие духовные качества во мраке и грязи жизни. И пока человек надеется, он борется и стремится к цели, он плывет по бушующим волнам океана через гамму переживаний к маяку. Если же нет надежды в душе, она угасает, душа перестает бороться, ее захватывают темные силы и то зло, которое свирепствует вокруг. Поэтому надежда – это спасительный лучик света, который ведет душу к вере в себя, в свои способности, к вере в свое высокое предназначение и вере в то, что всегда можно найти лучшее, более возвышенное и прекрасное, чем то, что окружает душу в данный момент. Надежда и борьба за нее приводят к вере в идеал, то есть к вере в то, что человек может жить гораздо лучше, чем живет сейчас, и что сам он может быть совершеннее и лучше, чем есть. Вера – это убежденность в существовании чего-либо или в исполнении чего-то. Вера – это незыблемая уверенность в реальности, которая должна произойти в будущем. Она зиждется на знаниях, уверенности в собственных силах. Вера – это аксиома, не требующая доказательств. Но она приходит только через долгий путь исканий и борьбы, через познание, через желание узнать и понять что-то новое. Через чудо прочная вера не приходит. Люди удивятся, поразятся чуду. На недолгий миг выплеснут эмоции, но истинной вере в душе от чуда не появится. Будет нечто сиюминутное, быстро проходящее. Вера придет только к душам, подготовленным великим трудом и учением. Веру человек получает в ответ на уверенность в том, что существует некий идеал, эталон, который дает ему великую силу быть непобедимым. Человека, верующего во что-то, точнее в идеал лучшего, уже не совратить, не соблазнить, не победить его душу, ибо вера всегда сильнее всех тех, которые пытаются ее уничтожить, убить, растоптать. В вере кроется великая, непобедимая сила духа. И тот, кто обретает веру, приобретает и великую силу. Верить и надеяться может любой человек, не умеющий любить. На базе веры в человеческом духе начинает зарождаться любовь к тому идеалу, в который каждый верит. Вера – это всегда фундамент любви. Не будет веры, не будет и любви. А то, что человек принимал за любовь, окажется простым, зыбким миражом, который рассеется при встрече с первыми же трудностями. И только вера спасает любовь в трудные дни и дни испытаний и делает ее по-настоящему прочной и великой, приближающей к идеалу и совершенству саму душу. Любовь – это высшее развитие человеческого духа. Что следует дальше за любовью? За ней следует уже само совершенство. Человек приходит через любовь к идеалу и сам строит свою душу согласно этому идеалу. Человек становится творцом своего совершенства. Он оттачивает свою душу во имя любви к великому идеалу с такой точностью, что сама душа становится таким же идеалом и сливается с ним в единой своей сути. Следовательно, дальше за любовью следует слияние с самим идеалом, с Богом, превращение в высшее совершенство. Таков путь человека через надежду, веру, любовь к высшему миру. С энергетической же точки зрения, три эти понятия обозначают три стадии эволюционного пути развития человека. Надежда, вера, любовь – это три стадии развития человека на Земле, его первые энергетические уровни или ступени восхождения. Надежда – низший энергетический уровень, дается людям, которые еще мало что достигли на пути эволюции. Это колеблющиеся, неустойчивые, еще не переработанные энергии. И таков же характер человека. Он надеется на что-то или кого-то, но не на себя. Вера – это средний энергетический уровень развития. Он присущ душам, уже достаточно поднявшимся на эволюционном пути и способным принять ту энергетику божественного или высшего, которая содержится во всем окружающем, уже зримо ими, признаваемо как главная опора в жизни. Этот этап соответствует выработке в душе устойчивых энергий и прочных качеств. Любовь – высший энергетический уровень развития, которого достигает человек, находящийся на последней своей стадии совершенствования на Земле, после которой он переходит или в энергетическое состояние, или переводится в другие, более высокие миры. Душа такого человека гармонична, то есть набирает полный спектр энергий, необходимых для перехода в новое качество. Она навсегда покидает Землю, обрывая цепь реинкарнаций, и переходит в вечное существование, продолжая дальнейший путь развития в иных измерениях. В зависимости от того, какое из качеств преобладает в человеке, можно судить о том, на какой стадии развития он находится. имеются люди, которые живут надеждами и совершенно ни во что нематериальное не верят. Не верю, что есть на Земле еще какие-то миры. Не верю, что есть невидимые существа. Не верю, что другие планеты обитаемы, говорят они. Это люди, находящиеся на первых стадиях развития. Те, которые верят во все это, то есть признают мистику и понимают, что за ней скрываются неоткрытые человеком законы мироздания, находятся на второй стадии развития. И люди, которые от эгоистической любви двух перешли к всеобъемлющей любви всего человечества, понимающие, что собой представляет высшая любовь, познавшие ее божественную суть, достигли третьей стадии развития. При определении стадии развития не надо путать интеллектуальные и энергетические уровни, так как при достаточно высоком интеллектуальном развитии человек может обладать очень низким энергетическим уровнем и будет находиться всего лишь на первых стадиях развития. Однако на более высоком подуровне этой же стадии по сравнению с неинтеллектуалами. Поэтому ему предстоит пройти на Земле или на других планетах длинную цепь реинкарнаций, чтобы достичь третьей энергетической стадии. В космосе ценится энергетическое развитие, так что тот, кто желает продвинуться по пути эволюции, должен прежде всего уделять внимание этому процессу, а потом уже всем остальным.